Рядом с Григорием, как рассказывают, сражалась его дочь, отличавшаяся необыкновенной красотой и храбростью. Она с ранней молодости научилась ездить верхом, стрелять из лука и владеть палашом, и выделялась между самыми передовыми бойцами богатством своего оружия и костюма. Ее рука и 100 000 золотых монет были обещаны тому, кто принесет голову арабского главнокомандующего, и африканское юношество было воодушевлено перспективой такой блестящей награды. По настоятельным просьбам своих приближенных Абдаллах удалился с поля сражения для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Но вследствие удаления вождя и нерешительного или неудачного исхода всех нападений сарацины пали духом. Знатный араб Зубайр, сделавшийся впоследствии соперником Али и отцом одного халифа, выказал свою храбрость в Египте. Он прежде всех приставил штурмовую лестницу к стенам Бабилиуна. Во время африканской экспедиции Абдаллах отрядил его с особым поручением. При первом известии о битве он пробился сквозь лагерь греков с 12 товарищами и спешил разделить опасности своих соотечественников, не подкрепляя себя ни пищей, ни отдыхом. Окинув взглядом поле сражения, «Где же наш главнокомандующий?» — спросил он. «В своей палатке». «Разве место вождя мусульман в палатке?» Покрасневший от стыда, Абдаллах стал объяснять, какую цену имеет для армии жизнь ее начальника и какой опасности подвергает эту жизнь награда, обещанная римским префектом. «За неблагородный вызов, — сказал Зубайр, — отплатите неверным таким же вызовом. Объявите вашей армии, что за голову Григория вы наградите его пленной дочерью и такой же суммой в 100 000 золотых монет». Наместник халифа поручил мужественному и осмотрительному Зубайру привести в исполнение им самим придуманную военную хитрость, которая и окончила в пользу сарацинов борьбу, так долго остававшуюся нерешительной. Благодаря своей изворотливости и ловкости мусульмане скрыли от неприятеля немногочисленность тех войск, которые поддерживали сражение до той минуты, когда солнце уже поднялось высоко, а между тем одна часть их армии скрывалась в своих палатках. Противники разошлись измученными. Они разнуздали своих лошадей, отложили в сторону свои доспехи и стали готовиться или только делали вид, что готовятся к вечернему отдыху и к завтрашнему бою. Вдруг раздался сигнал к нападению. Из арабского лагеря высыпали толпы бодрых и неустрашимых воинов, и длинные ряды греков и африканцев были застигнуты врасплох и опрокинуты новыми эскадронами правоверных, которые могли казаться в глазах фанатиков отрядом спускавшихся с неба ангелов. Сам префект пал от руки Зубайра. Его дочь, искавшая мщения и смерти, была окружена и взята в плен. А спасавшийся бегством неприятель вовлек в свою гибель город Суфетула, в котором надеялся укрыться от сабель и пик арабов. Суфетула была построена в 150 милях к югу от Карфагена на отлогой покатости, которую орошал поток и которую покрывала тенью роща из можжевельника, а любознательный путешественник до сих пор может восхищаться римской роскошью, глядя на развалины триумфальной арки, портика и трех храмов Коринфского ордера. После падения этого богатого города и провинциальные жители, и варвары стали со всех сторон молить победителя о пощаде. Предложение уплачивать подать и изъявление преданности должны были льстить тщеславию или религиозному усердию арабов. Но понесенные ими потери, усталость и распространение заразной болезни помешали им прочно утвердиться в завоеванной стране. И после 15-месячной кампании они отступили к египетской границе вместе с захваченными в Африке пленниками и добычей. Свою пятую долю халиф уступил одному фавориту под видом уплаты долга в 500 тысяч золотых монет. Но если правда, что каждый пехотинец получил на свою долю по 1000 золотых монет, а каждый кавалерист по 3000, то придется полагать, что интересы государства были вдвойне нарушены этой обманчивой сделкой. Все ожидали, что виновник смерти Григория предъявит свои права на самую ценную часть обещанной награды. Так как он долго не являлся, то можно было предполагать, что он пал в битве. Наконец, слезы и возгласы дочери префекта при виде Зубайра засвидетельствовали и о мужестве, и о скромности этого благородного воина. Несчастную девушку предложили убийце ее отца. Но он неохотно принял ее даже в число своих рабынь, хладнокровно объявив, что он посвятил свой меч на служение религии и что он стремится к более высокой награде, чем прелести смертной красавицы или богатства этой временной жизни. Возложенное на него почетное поручение известить халифа Османа об одержанных мусульманами победах и было той наградой, которая соответствовала его влечениям. Товарищи Мухаммада, арабские вожди и народ собрались в Мединской мечети, чтобы выслушать интересный рассказ Зубайра, а так как оратор ничего не позабыл, кроме тех услуг, которые он сам оказал своими советами или своими подвигами, то арабы присоединили имя Абдаллаха к геройским именам Халида и Амра.